Глава 15. «Скажите, доктор, это что-нибудь серьезное?» «Я подозреваю инфекционное заболевание, но не беспокойтесь, случай несерьезный. Если даже и тифик, то в очень легкой форме». Мачеха всплеснула руками. «Тиф, дождались! Что ж, теперь ее в больницу надо?» «Я бы вам не советовал, — сказал доктор, — напрасно только растревожите. Если оставите больную дома, она очень скоро поправится». «Что же, она простудилась?» «Нет, скорее заразная, в соединении с неблагоприятными условиями, конечно». «Батюшки Светы!» — вскричала Домна, которая была тут же. «Уж не прилипла ли ей оттуда, где она поденна-то была? Там, говорят, барин молодой болен, и белье-то его давали». Мачеха рассердилась. «А все ты, спасибо тебе, Домнушка, удружила, привела в дом болезнь». Домна ушла в отчаянии, кивая головой и повторяя: «Вот грех, вот грех». Я слышала, что сказал доктор, и не без внутреннего удовольствия решила быть горничной. Я перевела Анюту в свою комнату и сама принялась ухаживать за нею. Дело было нелегкое. Анюта, как я ее не уверяла, что опасности никакой нет, по целым дням рыдала, говорила, что умирает, что не хочет умирать, и беспрестанно требовала доктора. Мои заботы она принимала как должное, капризничала и вообще совершенно изменилась характером. Довольная своим героизмом, я старалась переносить ее выходки терпеливо. «Перестань, ради бога, Анюта, — говорила я иногда, — даю тебе честное слово, что ты не опасно больна. Ты скрываешь, скрываешь, все вы хороши, за все спасибо. Умру я, ой, не хочу, ой, не хочу!» И она ревела, как маленький ребенок. Но мало-помалу выздоравливая, она делалась прежнюю, упорно скромную и молчаливую, и только все спрашивала, нет ли ответа из общины. Доктор сказал, что тиф почти совершенно прошел, и хорошо, что был такой легкий. У субъекта сердце не совсем солидно. Несмотря на слабость, Анюта в один прекрасный день перебралась из моей комнаты на горбатый сундук, и никакие уговоры не помогли. «Я выздоровела и могу тут», — твердила она. «Я и тут полежу. Довольно я у тебя понежилась». В тот же день вечером получилось письмо от родственницы, заведующей общиной. Она писала: «Рада бы угодить тебе, душа моя, и взять девушку, но прямо скажу, что это немыслимо. Вполне понимаю, почему везде отказали тебе. Я тебя душою люблю, да к тому же привыкла правду не скрывать. Знай же, что хотя взнос нужен действительно, однако я для тебя устроила бы все. Но девушка, за которую ты просишь, не может вступить в нашу общину по своему особливому убожеству. Ты сама поймешь, что это и для сестер, и для мирских людей зазорно будет. Да и мало ли что говорить станут. Ее дипломы до свидетельства по стенкам не развесишь. Одно смущение будет, да и сама она мира душевного не получит. Прости, ради Господа, племянница, за отказ мой. И прими совет, в другие общины с этим делом не обращаться. Ибо везде так же рассудят, а если иначе, то доброго от сего не будет. Передай девице Анне мое благословение, пусть она не унывает и духом не падает. Отец Небесный поможет ей и на миру спастись». Письмо заканчивалось общими благословениями и пожеланиями. Дочитав, я сложила листок и растерянно посмотрела на мачеху. Что же делать? И как сказать Анюте? Или совсем не говорить? Но дверь скрипнула, и вошла сама Анюта. Из коридора она слышала, что приходил почтальон, и пришла тихонько, придерживаясь за дверной косяк. «Письмо?» — сказала она. «Про меня? Дай-ка сюда, Маня!» И она протянула руку. Я так смутилась от неожиданности и совершенно безотчетно подала листок. Мачеха тоже не нашлась и молчала в ужасе. Анюта подсела к лампе, медленно прочла письмо и сложила его. Потом сказала только: «Ну что ж», встала и тихо поплелась в коридорчик. Позднее, проходя в кухню, я даже не слышала ее дыхания на сундуке.